Глава 11. Красная молния. Гостиница Вэл-Эндор. В это же самое время. Человек, что с пистолетом в руке осторожно крался вдоль стены к двери номера агента Харрисона, был вовсе не его напарницей, как тот ошибочно подумал, а тем, о чьем существовании он даже не догадывался. Этот человек в данный момент ощущал прилив неимоверной силы и необычную воздушную легкость во всем теле. Принятая несколько минут назад доза красной молнии незамедлительно стала действовать. Сейчас он был готов свернуть горы и пробежать сотни метров, даже не сбив дыхания. Но пистолет все-таки с собой взял. Хотя ему было запрещено убивать агента ФРС, нужно было только забрать у него чертежи. Чонан Фанеллен знал, чем чревато чрезмерное употребление наркотика «Красная молния». Разогнанный им до предела организм быстро износится и за несколько месяцев полностью исчерпает жизненный ресурс. Но это если злоупотреблять. А он этого делать не собирался. Сейчас это было разовое использование для успешного выполнения задания, которое было настолько ответственным, что допустить его провала он не мог. В прошлый раз принимать молнию он не стал, решив отложить ее на крайний случай. Ведь, по сути, убить Моргана Стюарта – дело несложное. Даже для новичка. Вот справиться с тренированным федеральным агентом и при этом избежать его смерти куда сложнее. Далеко не у каждого это выйдет. Сама «Красная молния» была изобретена Бенджамином Брауном, когда тот работал на Министерство обороны, разрабатывая для военных нужд взрывчатое вещество херцит. Тогда же он и придумал наркотик, способный привести в полную боевую готовность даже самого смертельно раненного солдата. Вот и сейчас профессор Браун снова принялся эту молнию воспроизводить, но теперь уже для тени. «К чему же они готовятся?» — подходя к двери с номером 108, подумал Чонан. «Для чего им херцит, понятно. Хотели взорвать Алана Крифера. Но вот зачем им красная молния? Странно». Услышав негромкий разговор за дверью, Фанеллен тут же замер, прислушиваясь. Слов было не разобрать, но кто-то определенно говорил по телефону. Это было понятно не только по вопросительным и утвердительным интонациям, но и потому, что голос был только один. В живом диалоге такого не бывает. Неожиданно разговор прекратился, словно выключили телевизор. И Чонан, подойдя к двери вплотную, прижался к ней ухом, чтобы убедиться, что находящийся в номере человек действительно один. Но по-прежнему стояла полная тишина. Черт, ничего не слыхать. А вот, похоже, сейчас были шаги. Поняв, что уже пора действовать, Фанеллен отступил от двери на шаг, а затем, сильнее сжав рукоятку пистолета обеими руками, отчего ее твердые грани больно впились в ладонь, со всей силы ударил по двери ногой. Та с сухим треском брызнувших щепок и лязгом сломавшегося замка слетела с вырванных из косяка петель и, плавно повернувшись в коротком полете, с глухим грохотом тяжело упала прямо посреди комнаты. И почти сразу же в ответ на его преступное действие грохнул выстрел. Чонан, не думая, на одном автоматизме с неимоверной скоростью рефлекторно отскочил в сторону и почувствовал, как что-то твердое вскользь ударило его в правую скулу. Будто чей-то кулак сильно прошелся по ней, содрав кожу. Он чуть не выстрелил в ответ, вовремя себя остановил. И тут же за какие-то доли секунды возник напротив не успевшего даже удивиться его прыти вооруженного агента. Затем тремя быстрыми и точными, как выпады змеи, ударами по запястью, корпусу и лицу разоружил его и при этом свалил с ног. «О, даже не думай об этом, приятель!» Не обращая внимания на стекающую из рассеченной скулы по щеке кровь, предостерегающий произнес Фанеллен федералу, когда тот, очумело помотав головой, потянулся за выроненным пистолетом. «А теперь отвечай, где чертежи, и тогда останешься в живых». «Там, под кроватью», слабо ворочая от онемевшей половины лица языком, проговорил агент. «Портфель в нем». Чонан, не сводя с федерала направленного пистолета, подошел к кровати, затем, наклонившись, вытащил из-под нее коричневый кожаный портфель. Открыв его и мельком заглянув внутрь, он увидел внутри какие-то бумаги, после чего выпрямился и вернулся к полусидящему на полу агенту. «Мне было приказано не убивать тебя», — сообщил ему Фанеллен. «Так что тебе, можно сказать, повезло. Пока». Коротко усмехнувшись, Чонан наотмашь ударил федерала рукой с зажатым в ней пистолетом в голову, и когда тот, потеряв сознание, распластался на полу, убрал оружие за пазуху, а затем пошел к выходу. После разговора по таксофону с главным, Каролайн отправилась на предоставленную для нее конспиративную квартиру Тени, чтобы проверить, чисто ли в ней, поскольку полагала, что она в самое ближайшее время ей пригодится в качестве временного убежища. События начинали принимать довольно серьезные обороты, и девушка морально готовилась к тому, что ее работа в качестве агента ФРС вот-вот уже подойдет к концу. Ей необходимо теперь было позаботиться о безопасном для себя пути отхода. Убедившись, что тыл чист и неприятных сюрпризов в нем не предвидится, Каролайн поехала в гостиницу. Нужно было спешить, так как Харрисону должен был наведаться человек тени, у которого для нее должны быть спасительные дозы. Пропустить его визит было никак нельзя. Но тут, как назло, девушка попала в огромную пробку, и чтобы не застрять в ней на добрые 2 часа, ей пришлось ехать в объезд и возвращаться другим путем, который был намного длиннее обычного. Но иного выбора не имелось. Наконец-то, подъехав в гостиницу, Каролайн быстро вышла из машины и почти бегом направилась к парадному входу. Но не успела она войти внутрь, как в дверях практически нос к носу столкнулась с коротко стриженным шатеном, что был немногим старше ее. У него была глубоко рассечена правая скула, стекающая кровь из которой заливала ему половину щеки. А в опущенной руке он держал знакомый ей темно-коричневый потертый портфель. Все было ясно, она опоздала, если, конечно, Харрисон мертв. Думать об этом было некогда, но не успела девушка схватиться за кобуру, как шатен, тоже мгновенно все поняв, с необычной скоростью выбросил свободную руку ей в лицо. Каролайн рефлекторно дернула головой, и кулак прошел мимо, щекотнув костяшками кожу. Тут же ударила в ответ ногой, но попала ему не в живот, а по портфелю, выбив его из руки. Парень, рассвирепев, бросился в атаку, неумолимо наступая и нанося молниеносные удары руками и ногами, которые блокировались и проходили мимо. Девушка вынуждена отступала под натиском противника, но при этом не пропускала ни единого его удара, ловко как кошка от них уклоняясь и парируя. Потом, поймав момент, достала ему по челюсти и, перехватив его руку, хотела провести хитрый захват. Но парень каким-то непостижимым образом из него вывернулся и с размаху ударил ее ногой в лицо. Каролайн на миг ослепила вспышкой, и мир косо ушел в сторону, будто асфальт накренился. Ее качнуло, повело, но она все-таки сумела устоять на ногах. Тряхнув головой, убедившись, что теперь снова полностью владеет собой, девушка бегло осмотрелась по сторонам и увидела, что чуть не вырубивший ее неимоверно быстрый парень убегает прочь с портфелем в руке. Каролайн, быстро выхватив из кобуры табельный пистолет, тут же рванулась за ним в погоню. Ловко огибая попадающихся на пути встречных прохожих, которые, испуганно шарахаясь, оглядывались ей вслед, она, что из силы, словно управляемая торпеда, целенаправленно неслась за объектом. Расстояние между бегущими стремительно сокращалось. Девушка догоняла шатена, и как только тот добежал до серебристой Беталамиры и, открыв дверцу с водительской стороны, наклонился, чтобы залезть внутрь, Каролайн за 2 секунды покрыла разделявшие их 3 метра и со всей силы ударила по дверце ногой, отчего-то крепко припечатала беглеца по спине и затылку. Тот, коротко вскрикнув и мучительно застонав от боли, выронил из руки портфель и, схватившись за голову, опрокинулся на асфальт. «Ах, какая боль! Мать твою!» — болезненно морщась, простонал парень и, вперив полный ненависти взгляд на нависшую над ним девушку с нацеленным на него пистолетом, возмущенно воскликнул. «Ты что, совсем озверела, сука?» «Да, но не больше, чем ты, сучонок», — слегка запыхавшись, ответила Каролайн и сделала нетерпеливое движение стволом, приказывая ему подняться. «Давай, вставай, а то разлегся тут. Отбегался теперь. Чего так далеко машину оставил?» «Профессиональная», — встав на ноги с достоинством, ответил шатен. «Надо всегда оставлять машину за квартал от места операции. На возможный случай слежки. Или чтобы копы не поняли, что она твоя, и не стали у нее поджидать». «Как-то это тебе не особо помогло, профессионал», — с усмешкой заметила девушка, хлопывая его по бокам и, вытащив из-за пазухи куртки «Чампер-10», сразу же убрала его себе за пояс джинсов. «Что с моим напарником? Убил его, так?» «Нет, вырубил», — ответил Шатен и, показав на рассеченную скулу уже покрывшуюся корочкой запекшейся крови, добавил. «Он меня чуть не пристрелил, еле от пули увернулся. Но ты тоже под молнией, я? И что у тебя с шеей?» «То же, что и у тебя», — поняв, что он имеет в виду лейкопластырь, ответила Каролайн, продолжая его обыскивать. «И нет, ни под какой молнией я не нахожусь. Я сама по себе такая». «Так, а где...» «Главный ничего мне не передавал?» «Да нет, ничего», — без малейшей доли притворства с небольшим замешательством ответил парень. «Похоже, он решил тебя кинуть, девочка». «Слушай сюда», — ткнув ему стволом пистолета в грудь, прошепела она. «Передай ему, что чертежи в обмен на то, что мне нужно. Он знает». «Ну ладно», — согласно кивнув, сказал тот. «А как?» «Меня найти?» — спросила девушка. «Он тоже знает». Убрав табельный пистолет обратно в кобуру и подняв с асфальта портфель, Карлайн развернулась и быстрым шагом направилась в сторону гостиницы, напротив входа которой была припаркована ее машина. Нужно было спешить. Раз там была стрельба, то полиция уже скоро туда приедет. А девушке нежелательно было попадаться им на глаза, пусть даже она федеральный агент. Взаимодействовать с копами она сейчас не собиралась. Тратить время на объяснение и что-то выдумывать... Ей было не до этого. Дойдя до своей парентеллы, Каролайн осмотрелась по сторонам. Вокруг все было спокойно. Словно несколько минут назад ничего не произошло. Понимая, что это ненадолго и в любой момент могут приехать копы, девушка забралась в машину и, достав из портфеля бумаги, изумленно уставилась на абсолютно чистые листы. «Вот сукин сын!» — стукнув ладонью по рулю, зло выругалась она, имея в виду своего напарника. «Подстраховался, сволочь. Но это твой выбор». Раздраженно запихнув бумаги обратно в портфель, Каролайн бросила его на соседнее сиденье и достала из бардачка запасной пистолет с глушителем. Для того, что она задумала, табельный не подойдет, как и конфискованный. У нее на такой случай был заранее припасен совершенно другой пистолет. Можно сказать, особенный. Убрав в бардачок конфискованный трофей «Чампер-10», девушка вышла из машины и сунула запасной пистолет сзади за пояс джинсов, почувствовав, как холодный глушитель неприятно скользнул в ложбинку между ягодиц. Благо, этот дискомфорт продлится недолго, и она предпочла потерпеть. Зачем пугать портье лишний раз? Понимая, что надо торопиться, Каролайн вошла в гостиницу и, продемонстрировав портье служебное удостоверение агента ФРС, поинтересовалась, вызвал ли он полицию. Получив от него утвердительный ответ, девушка стала торопливо подниматься по лестнице на третий этаж, где были их с Джеком Харрисоном номера. Поднявшись, Каролайн вытащила из-за пояса пистолет и быстрым шагом направилась по коридору к номеру напарника. Но когда, подойдя ближе, увидела, что дверь отсутствует, замедлила шаг и, вытянув руку с пистолетом вперед, стала осторожно красться вдоль стены, внимательно при этом прислушиваясь к шороху из номера. Подойдя к проему, девушка замерла у него и, мысленно досчитав до трех, буквально ворвалась внутрь, держа оружие перед собой. И только увидев стоящего на коленях Джека, который уже пришел в себя и тянулся к лежащему прямо перед ним табельному пистолету, опустила руку на метр ниже, направив ствол на напарника. «Стой, Джек!» — приказала Каролайн, и когда Харрисон, замерев, поднял на нее взгляд, продолжила. «А теперь встань и оттолкни пистолет ногой!» «Кто ты и на кого работаешь?» Медленно поднимаясь на ноги и неохотно выполняя ее требования, спросил он. «Неужели на Сатана Остина?» «Ты что, всерьез рассчитываешь получить ответы на свои вопросы?» Изогнув бровь, удивилась она. «Прости, но у меня нет времени вести с тобой дискуссии. Да и говорить нам, по сути, не о чем. Поэтому лучше скажи, где чертежи». «А ты всерьез рассчитываешь, что я тебе это скажу?» В свою очередь, сиронизировав с ехидной усмешкой, парировал Харрисон, мимолетно обратив внимание на то, что отверстие в глушителе ее пистолета слишком широкое. «Да никогда». «Ну, дело твое», — пожав одним плечом, равнодушно произнесла девушка. «Времени на уговоры и пытки у меня, увы, нет, так что не обессудь». После ее слов раздался негромкий хлопок выстрела, будто аккуратно вынули пробку из бутылки шампанского. Джек Харрисон почувствовал острую боль в груди, и почти сразу же на него обрушилась кромешная темнота. Его колени мягко подломились, словно из его тела разом пропали все кости. и он боком повалился на пол. Снова убрав пистолет за пояс джинсов и уже не обращая внимания на упирающийся в копчик глушитель, равно как и на лежащее на полу тело теперь уже бывшего напарника, Каролайн принялась в сильной спешке обыскивать гостиничное помещение, переворачивая вокруг все вверх дном и молясь, чтобы искомое отыскалось. Поиски заняли не больше минуты. Чертежи обнаружились под матрасом, и девушка, облегченно вздохнув, мгновенно схватила бумаги. И тут, как назло, услышала доносящиеся с улицы, завывающие, как стая взбесившихся демонов, сирены полицейских машин, которые, судя по усилению громкости, стремительно приближались. Нужно было срочно что-то делать. Как-то выбираться отсюда, пока не стало слишком поздно. Каролайн с беспокойством бегло осмотрелась по сторонам и, найдя решение, быстро свернула бумаги в рулон, после чего, расстегнув куртку, запихнула рулон в рукав, поскольку внутренний карман ее куртки был недостаточно глубоким. Подойдя к столу, она схватила стоящий около него стул и, размахнувшись, швырнула его в окно. С мелодичным звоном посыпались осколки стекла, и девушка, с разбегу вскочив на подоконник, посмотрела вниз. Третий этаж — сущий пустяк. Особенно для таких, как она. Не тратя больше времени, Каролайн решительно прыгнула.